Часть четвертая. Когда ангелы нисходят, они облачаются в одеяние мира, ибо если бы они не облачались в одеяние под стать миру сему, то не могли бы они и сносить этот мир, а мир не сносил бы их. Книга Зоар. Глава 17. Близилась пора рассвета. Вот-вот покажется солнце. Сайрус Нейрн, согнувшись, сидел голый в темной норе. Скоро придется отсюда валить. К нему могут явиться с обыском по подозрению в кровавой мести охраннику Энсону. Понятно, первым делом шерстить будут тех, кто недавно вышел из Томастона. Уходить Сайрус, конечно же, не хотел. Сколько лет он мечтал, что вернется сюда, и вот так усядется, окруженный запахом сыроватой земли, а голую спину и плечи ему будут щекочуще ласкать коренья. Ну да ладно, без вознаграждения он не останется, ведь ему столько всего обещано, а взамен, понятное дело, требуются жертвы. Снаружи доносилась пока еще робкая перекличка первых птиц, легкое похлюпывание воды о берег, жужжание последних ночных насекомых. Впрочем, звуком жизни вне своей берлоги Сайрус не внимал. Он сидел неподвижно, сознавая лишь едва ощутимое шевеление земли под ногами. Смотрел и чувствовал, как под слоем грязи пытается дышать Айлин Энсон. Это у нее не получилось. В конце концов, она затихла. Меня разбудил телефон. На часах в номере было 8:15. «Чарли Паркер?» — спросил незнакомый мужской голос. «Он самый, кто это? У вас через 10 минут встреча за завтраком. Вы же не хотите, чтобы мистер Уайман вас ждал?» В трубке послышались короткие гудки. «Мистер Уайман. Вилли. Босс Чарльстонского филиала Южной мафии желает со мной позавтракать. Начало дня не сказать, что хорошее. Южная мафия. Банда опосредованно связанных между собой преступников в том или ином виде существовала, начиная еще со времен Сухого закона. Базировалась она в крупных городах Юга, преимущественно в Атланте, штат Джорджия, и Билоксе, штат Миссисипи. Эти ребята, именующие себя на южный манер «Дикси», нанимали друг друга для работенки за пределами того или иного штата. Так, поджог в Миссисипи мог быть делом рук светлячка, явившегося откуда-нибудь из Джорджии, а след пули, пущенной в Южной Каролине, тянулся к киллеру из Мэриленда. Особой утонченностью Дикси не отличались, специализируясь в основном на наркотиках, азартных играх, убийствах, поджогах и рэкете. Воротничковая или чистая преступность ассоциировалась у них, видимо, не более чем с грабежом химчисток, а отмывание денег, по логике, с прачечными. Тем не менее, в совокупности они представляли собой силу, с которой нельзя не считаться. В сентябре 1987 года южная мафия убила в Билоксе судью Винсента Шерри и его жену Маргарет прямо в их доме. За что застрелили служителя Фемиды, так и осталось неясным. Правда, ходили слухи, что Винсент Шерри участвовал в криминальных схемах при посредстве юридической фирмы «Галлот и Шерри», а его партнер Питер Галлот был позднее осужден за вымогательство и убийство, связанное со смертью супругов, хотя основания для убийства были сочтены во многом несостоятельными. Вообще, те, кто убивает судей, опасны, потому что руки у них действуют быстрее, чем мозги. Такие люди не взвешивают последствий своих поступков, спохватываясь лишь задним умом. В 1983 году Пол Мазл, тогдашний босс Чарльстонского филиала, вместе с неким Эдди Мэрриманом был посажен за убийство Рики Ли Сигривса, сорвавшего Мазалу одну из сделок с наркотиками. С той поры на престол в Чарльстоне взошел Вилли Уайман. Росту в нем было 1 метр со шляпой, а веса с 50 килограммов, если в карманы засунуть кирпичики. Тем не менее, был он гнусный, хитрый и для поддержания своего имиджа способный в сущности на все. В половине 9 он сидел за угловым столиком банкетного зала «Чарльстон Плейс», и кушал яичницу с беконом. Напротив него был один свободный стул. За соседними столиками дежурили парами четверо мордоворотов, держа под надзором Вилли, дверь и меня. Вилли, загорелый брюнет с короткой стрижкой, пришел в небесно-голубой рубашке с белыми облачками, синих чиносах и бирюзовых мокасинах. Завидев меня, он взмахнул вилкой, дескать, подсаживайся. Один из его людей хотел мою персону, видимо, обыскать, но Вилли, понимая, что находится в присутственном месте, жестом велел ему отойти. «Тебя ведь не надо обшаривать?» «Я не вооружен». «Вот и хорошо. Не думаю, что люди в Чарльстон Плейс обрадуются дыркам в столах. Да и сервировка попортится. Будешь заказывать?» Он улыбнулся одними губами. «Завтрак, учти, за твой счет». Я попросил у официантки кофе, сок и тосты. Вилли, закончив жрать, отер рот салфеткой. «Так, ладно», — вздохнул он, — «к делу. Я слышал, ты так вломил Энди Далицу по орехам, что он теперь может чесать их через рот пальцами». Он ждал ответа. Бывают случаи, когда мудрее повиноваться. Это был тот самый случай. «Лапланд, твое местечко?» «Одно из. Слушай, я в курсе, что Энди Далиц дебил. Сколько я его знаю, сам бы с удовольствием двинул по мудям. Может, он и сам нарвался, не суть. Но из-за тебя у меня проблема. Я вот что хочу сказать. Если ты ходишь по нашим клубам, то держаться там надо прилично. Здравствуйте, пожалуйста. А ты что? Вписал менеджеру так, что он вкус своих яиц на языке почувствовал. Разве это вежливо? И еще скажу. Сделай ты это на публике, перед клиентами или девушками, разговор у нас был бы совсем другой. Потому что если из-за тебя плохо будет выглядеть Энди, то значит, плохо буду выглядеть я. Опомниться не успеешь, как кто-нибудь ненароком возьмет и подумает, а не засиделся ли нынешний босс? Не пора ли его менять на новенького? И тогда у меня два варианта. Или я убеждаю таких умников, что они не правы, и потом целый день кружу на машине в поисках, куда бы их свалить, пока не провонял багажник. Или в багажнике воняю уже я. А это, между нами, для меня вариант неприемлемый. Разобрались? Мне принесли заказ. Налив себе кофе, я предложил Вилли добавку, которую он с учтивой благодарностью принял. Вежливость прежде всего. Иначе это не Вилли Уайман. «Разобрались», — кивнул я. «Я все про тебя знаю», — продолжал он. «В раю от тебя всех воротит. Единственная причина, почему ты до сих пор жив, это потому, что Господь не хочет, чтобы ты терся рядом. Я слышал, ты сейчас занимаешься на пару с Эллиотом делом того парня, Джонса. Есть ли что-нибудь, что мне надо знать? Потому что это дельце воняет не слабее подгузника моего отпрыска. Энди говорит, ты хотел встретиться с полукровкой, с Тереем». «А он что, полукровка?» «Меня спрашиваешь? Я ему что, племянник?» Вилли снизошел до ухмылки. «Его племя хрен знает, когда пришло из Кентукки. Вот и все, что мне известно. Кто знает, кого они там трахают у себя в горах. По слухам, даже коз, потому что у их мужиков в одном месте все время чешется. Черные и те не хотят иметь дело ни с Тереем, ни с его народцем. Но все, лекция окончена. Теперь ты мне что-нибудь расскажи». У меня не оставалось иного выбора, кроме как выложить что-нибудь из того, что я знал. Тарей навещал в тюрьме отца Джонса. Я хотел выяснить, зачем. «Выяснил?» «Думаю, что Тарей знал его семью. Вдобавок он нашел Христа». Вилли издал утомленный вздох, хотя терпение у него еще не иссякло. «Это он рассказывал и Энди. А Христу надо быть поосторожнее с теми, кто его находит». «Я знаю, ты чего-то не договариваешь. Ну да ладно, прессовать не буду. Во всяком случае, пока. Просто не хотелось бы, чтоб ты снова заявился в тот клуб. А уж коли заявишься, то будь добр, веди себя прилично и не лупи Энди Далица. Видишь, какой я добрый? За это ты, может, подскажешь, нет ли чего-нибудь такого, о чем мне надо беспокоиться? Понимаешь?» «Понимаю». Он кивнул, по-видимому, удовлетворенный, и хлебнул кофе. «Это вроде ты засадил того проповедника, Фолкнера. Было дело?» «Было». Он поглядел на меня как бы лукаво, с юморком. «Я слышал, Роджер Бауэн пытается его вызволить». После того, как Атис Джонс упомянул насчет связи Мобли и Бауэна, с Эллиотом я еще не созванивался. Не знал пока толком, как мне это встроить в уже полученную информацию. Стоило Вилли упомянуть имя Бауэна, как я попытался отгородиться от окружающего шума и прислушаться исключительно к Уайману. «Тебе, небось, любопытно, с чего бы это?» — смекнул Вилли. «Не то слово». Откинувшись на спинку стула, он не спеша потянулся, открыв потные подмышки. «У нас с Роджером давние отношения, причем не самые хорошие. Он фанатик, и уважения в нем нет. Я вообще думал, не отправить ли его в путь-дорожку, дальнюю такую, в один конец. Да только потом, опасаюсь, явятся его приятели, какие-нибудь отморозки, и тогда придет конец и всем нам. Не знаю, какие у Бауэна планы насчет того проповедника. Может быть, решил поднять его на щит, в смысле рекламный. Или же у старика что-то припрятано, на что Бауэн не прочь наложить лапу. В общем, сам я, повторяю, ничего не знаю. А вот если расспросить его захочешь ты, могу подсказать, где он сегодня будет в середине дня». Я ждал продолжения. «В Антиохе нынче сборище. Ходит слух, что Бауэн желает там выступить. Будет пресса, а может и телевидение. Бауэн последнее время что-то поутих, на публику не работает. Но этот Фолкнер его как будто раззадорил, выманил из логова. Так что сходи и поздоровайся». «А зачем ты мне это говоришь?» Вилли встал. Заодно вскочила и его свита. «Да вот подумалось. С какой-то стати только у меня, по твоей милости, должен быть изгажен день. Коль уж у тебя дерьмо на ботинке, так будь добр, раскидай поровну. А у Бауэна нынче денек и без того ни к черту». «И что это, интересно, у Бауэна за проблемы?» «Новости надо смотреть. Его пса, Мобли, нынче ночью нашли на кладбище. Кастрированного. Надо будет Энди сказать. Пусть порадуется, что яйца у него хоть в синяках, да на месте. Спасибо за завтрак». Он укатил лазоревой волной, уводя в хвосте четырех громил. Не дать не взять туповатые недоросли, идущие за кусочком упавшего неба. На запланированную у нас утреннюю встречу Эллиот не явился. Автоответчики у него дома и в офисе исправно выражали готовность принимать сообщения. Сотовые, и обычный, и чистый, который мы использовали для дежурной связи, были отключены. Тем временем газеты пестрели сообщениями о найденном на кладбище Магнолия теле Лендрона Мобли, хотя деталей было раз-два и обчелся. Утро я провел, перепроверяя показания свидетелей. Стучался в двери жилых вагончиков. Шарахался от собак в заросших травой дворах. К полудню я уже был обеспокоен. Справился по телефону как-то Матис. Старик сказал, что в целом ничего, только «Чего это у мандража?» С Атисом мы наспех переговорили. Хотя в трубку он в основном не говорил, а буркал. «И чё? Долго мне ещё тут?» — выпытывал он. «Недолго уже», — отвечал я, кривя душой. «Если опасения Эллиота обоснованы, а так оно и есть, то скоро придется забирать отсюда парня, но лишь для переправки в другое надежное место. Атису придется свыкнуться с торчанием перед телевизором в незнакомых комнатах. Хотя скоро это будет уже не моя забота. Путь со свидетелями достаточно быстро вел меня в никуда». «Ты слышал? Мобли кокнули». «Слыхал! Одним гадом! У тебя есть мысли, кто мог с ним такое сотворить?» «Нет. Но если того парня найдешь, дай знать, ладно? Я руку ему пожму». Он положил трубку. Я посмотрел на часы. Начало первого. Да, Антиоха, езды час с небольшим. Я мысленно подбросил монетку и решил все же ехать. Ку-клукс-клан в обеих Каролинах в рамках общей тенденции по стране последние лет 20 постепенно хирел. Время упадка в случае с этими двумя штатами можно было отчитывать с ноября 1979 года, когда в Гринсборо, штат Северная Каролина, в перестрелке с клановцами и неонацистами погибли 5 рабочих коммунистов. Это вызвало бурный рост антироссийских движений, в то время как членство в клане продолжало идти на убыль, а любые его вылазки неизменно подавляли сильно превосходящим в численности противникам. Что касается недавних митингов в Южной Каролине, то они были в основном делом рук американских рыцарей Куклукс-клана из Индианы, так как местные рыцари Каролины в бучу втягивались с неохотой. Но, несмотря на упадок, факт остается фактом. В Южной Каролине с 1991 года было сожжено свыше 30 церквей для чернокожих, и это лишь по 2 округам — Уильямсбургу и Кларендону. Иными словами, пусть даже клан загибался, олицетворяемая им ненависть по-прежнему жила и процветала. И вот теперь Бауэн пытался придать той ненависти новое ускорение и новый фокус. И если верить прессе, это ему удавалось. Антиох и в лучшие-то времена не отличался особой пригожестью. Сам по себе он напоминал призрак города. Есть дома, есть улицы, которым кто-то потрудился дать название. Но нет ни крупных магазинов, ни городских центров, которые, по логике, должны были со временем на этих улицах вырасти. Вместо этого через Антиох, как через пустырь, проходит отрезок 119-й автострады, вдоль которой, как шляпки грибов, натыканы магазинчики. А между ними бессистемно умещены пара-тройка заправок, видеопрокат, несколько ночных магазинов, бар и прачечный автомат. Парад я, похоже, не застал. Но в целом мероприятие проходило на квадратном зеленом поле, огороженном проволокой и неподстриженными деревьями. Неподалеку сгрудились автомобили, 6 десятков, а на открытом кузове грузовика была сооружена импровизированная платформа, с которой к толпе обращался оратор. Вокруг кучковалось около 100 человек, в основном мужчины, с небольшим вкраплением женщин, слушая выступающего. Среди них выделялась горстка в белых одеяниях, хотя большинство стояло в обычных майках и джинсах. Те, кто в балахонах, по дешевым полиэстерам явно потели. На некотором расстоянии толпилось 5-6 десятков протестующих, их от Бауна отделяла цепочка полисменов. Кто-то скандировал, кто-то свистел и улюлюкал. Но ничто не могло сломить стоящего на грузовике трибуна. У Роджера Бауна были каштановые кудри и усы. И вообще он был в неплохой форме. На нем, ладно, сидели красная рубаха, несмотря на жару, без потеков пота, и синие джинсы. По бокам от Бауна стояли 2 помощников и следили, чтобы значимость тех или иных фраз подчеркивалась аплодисментами, которые они сами регулярно начинали и потом с минуты ими дирижировали. Во время аплодисментов, а это каждые 3 минуты, Баун смотрел себе на ноги и покачивал головой, как будто смущался от такого энтузиазма, и в то же время не решался его сдерживать. У сцены я заприметил того самого оператора из Ричлендской тюряги, а рядом с ним — хорошенькую блондинку-репортершу. Он был все так же в камуфляже, только здесь никто его за это не донимал. Так совпало, что в машине у меня на всю громкость вопил CD. Получилось, будто специально в тему. Джоуи Рамон сетовал, что его девушка укатила в Лос-Анджелес и не вернулась, в чем он громогласно винил Куклукс-клан. Как раз под эти слова я и въехал на парковку. Баун прервал речь и гневно воззрился в моем направлении, а вслед за ним и добрая часть толпы. К моей машине подошел бритоголовый парень в черной майке с надписью «Блицкрик» и вежливо, но твердо попросил сделать тише. Я выключил мотор, обрубив тем самым музыку, и вылез из машины. Баун еще немножко попилил меня взглядом, после чего продолжил речь. Быть может, сказывалось присутствие прессы, но ругательные слова Баун использовал по минимуму, хотя и подбрасывал иногда насчет евреев, красноцветных и о том, что нехристи оккупировали правительство, въехав в Белый дом на плечах у белых людей. И теперь всем за это кара Божья в виде СПИДа. Тем не менее, откровенно российских загибов он сторонился. Впрочем, основные свои тезисы он приберегал для конца выступления. «Есть один человек, друзья мои, хороший, добрый человек, настоящий христианин, человек от Бога с большой буквы, которого пытаются засудить за то, что он осмелился сказать. Гомосексуализм, аборты и расовое смешение — прегрешение против воли Господа. И вот сейчас в штате Мэн против него устраивается позорный судебный фарс. Этого человека хотят сломать, поставить на колени. И у нас, друзья мои, есть четкое, неоспоримое свидетельство, что арест этого человека спровоцировало и проплатило еврейство. Баун потряс какими-то бумагами, отдаленно напоминающими канцелярские бланки. Его имя, надеюсь, всем вам уже известное, Аарон Фолкнер. Нынче он оклеветан. Злые языки называют его садистом и убийцей. Его имя пытаются запятнать, втоптать в грязь еще до того, как начался суд. Это делается потому, что у них нет против него никаких доказательств. Но надо отравить умы слабых. Надо, чтобы его признали виновным, прежде чем он сумеет себя защитить. Послание преподобного Фогнера состоит в том, и мы должны внять этому всем сердцем, что за ним сила и правда. Гомосексуализм не угоден Господу. Детоубийство не угодно Господу. Кровосмешение, подрывание основ семьи и брака, возвеличивание нехристианских культов над истинной религией Иисуса Христа, Вседержителя нашего и Спасителя — все это против воли Божией. И этот человек, преподобный Фолкнер, встал на пути у мерзости и греха. И вот теперь единственная надежда — это на лучшую защиту, которая сплотится, встанет за него и сделает суд справедливым. А для этого ему необходимы средства, чтобы выйти из тюрьмы и заплатить самым лучшим адвокатам, каких только можно позволить себе за деньги. Вот здесь-то, друзья, и пригодится ваша помощь. Подайте кто что может. Я вот даю сотню. А вы скиньтесь где-то по двадцатке, хотя, понимаю, для многих из вас и это деньги. Но у нас уже будет $2000. А если кто возьмет и пожертвует чуть больше, то оно только на пользу. Ибо помяните мои слова. Дело даже не в человеке, которому грозит несправедливый суд. Дело в образе жизни. Сама жизнь наша, наши верования, убеждения, будущее ставится на кон в зале неправого судилища. Преподобный отец Аарон Фолкнер представляет нас всех. Падет он, падем вместе с ним и мы. С нами Бог. Он даст нам силы. Да здравствует победа! Победа! Победа! Скандирование подхватила толпа, и в нее тотчас вклинились люди с ведерками, собирая пожертвования. Сыпались пятерки и десятки, но большинство давало по 50, а то и по $100. По самым скромным подсчетам, сегодняшний навар у Бауна составлял 1003, не меньше. По сообщению утренней газеты, давшей этому слету короткий анонс, люди Бауна заработали на всю катушку вскоре после ареста Фолкнера, поощряя любые методы. От гаражных распродаж и конкурсов выпечки до розыгрыша нового автофургона, пожертвованного автодилером и сочувствующих, и были распроданы 1000 билетов по $20 за штуку. Бауну удалось расшевелить и подвигнуть даже тех, кто обычно на подобное не ведется. Огромный контингент верующих, для которых Фолкнер представал Божьим человеком, несправедливо страдающим за убеждения, схожие, если не тождественные, с их собственными. Арест Фолкнера и предстоящий суд Баун поднял на хоругв и представил делом совести и чести, веры и добра, битвы тех, кто Бога почитает и боится, с теми, кто от него отвернулся. Когда вставал вопрос о применении насилия, Баун его деликатно обходил, подчеркивая, что Фолкнер здесь чист и не может нести ответственность за действия других, хотя, между прочим, во многих случаях эти действия не доказаны или оправданы судом. Смачная российская риторика приберегалась для старой гвардии, а также для тех случаев, когда рядом не было телекамер и микрофонов. В частности, сегодня он охмурял неофитов и тех, кого еще предстояло обратить в свою веру. Баун спустился с грузовика и пошел в народ раздавать рукопожатия. А в воротах загона как-то незаметно возникла пара разборных столиков, на которых женщины разложили на продажу сувенирную атрибутику. Флажки Джонни Рэба, нацистские вымпелы с орлами и свастиками, и наклейки на бампер. Рожден белым, возвращен югом. Примечание. Джонни Рэп. Прозвище солдата-южанина в период гражданской войны. Были здесь также кассеты и компакты кантри-вестерна, которые Луис у себя в коллекции иметь бы, пожалуй, не захотел. Минуты не прошло, как началась бойкая торговля. Откуда-то сбоку возле меня появился человек в белой сорочке и темном костюме, при этом на голове у него совершенно несуразно сидела бейсболка. Лиловатая кожа незнакомца была какая-то облезлая, а реденькие прядки светлых волос кустились, словно растительность неприветливого пейзажа. Глаза скрывались под зеркальными очками, из левого уха вился проводок наушника. Мне тотчас стало не по себе, может, из-за странности обличья. В нем действительно было что-то нереальное. А еще от него шел запах, какой бывает после тушения нефтяного пожара. «С вами хотел бы поговорить мистер Бауэн», — сказал он. «Это был Рамон», — пояснил я. «На сидишке. Если понравилось, могу сделать для вашего хозяина копию». Он не повел ухом. «Повторяю, с вами хочет встретиться мистер Бауэн». Я пожал плечами и следом за ним двинулся через толпу. Бауэн в это время заканчивал братание со своими сторонниками, а закончив, отошел за грузовик, где для него был сооружен укромный навес из белого брезента. Под ним находились пластиковые стулья, переносной кондиционер, а также стол с кулером наверху. Мне жестом было велено идти к Бауэну, который в это время уже сидел на стуле, посасывая из баночки диетическую пепси-колу. Человек в бейсболке остался с нами. Отирающаяся вокруг публика поспешила рассосаться, чтобы не мешать нашему уединению. Бауэн предложил мне колу. Я отказался. «Не ожидали увидеть вас здесь сегодня, мистер Паркер», — сказал он. «Думаете приобщиться к нашему делу?» «Дела особо не вижу», — ответил я. «Если не считать таковым околпачивание красношеего жлобья». Бауэн с дурашливым разочарованием взглянул на своего напарника. «Дескать, ну что, с него возьмешь?» Глаза у Бауэна были налиты кровью. Несмотря на свое начальственное положение, перед человеком в бейсболке он явно лебезил. Уже, судя по позе, он несколько побаивался. Сидел к нему бочком, поджав ноги и опустив голову, как съежившийся пес. «Надо бы вас представить», — сказал он. «Это мистер Киттим, мистер Паркер. Рано или поздно он преподаст вам строгий урок». Киттим снял солнцезащитные очки, открыв пустые зеленые глаза, подобные неотшлифованным бракованным изумрудам. «Прошу простить, что не подал руки», — сказал я ему. «Вид у вас такой, будто вы, не равен час, начнете разваливаться по кусочкам». Киттим не отреагировал, но запах от него усилился. Бауэн и тот чуть сморщил нос. Допив колу, баночку он бросил в мешок для мусора. «Зачем вы здесь, мистер Паркер? Вы же понимаете, стоит мне со сцены объявить собравшимся, кто вы такой, и ваши шансы возвратиться в Чарльстон невредимым будут весьма невелики». Быть может, мне стоило удивиться такой осведомленности о моем пребывании в Чарльстоне, но я не подал виду. «Я вижу, Бауэн, вы следите за моими перемещениями». «Польщен». «Кстати, это не сцена, это грузовик. Не льстите себе. А если хотите сказать тем глупым молодцам, кто я такой, валяйте. Телевидение будет только радо. Ну а насчет того, зачем я здесь, мне просто хотелось взглянуть на вас. В самом ли деле вы такой олух, каким кажетесь?» «Почему это я олух?» «Потому что заигрываете с Фолкнером. А будь вы поумнее, поняли бы, что он безумен. Еще безумнее, чем этот ваш друг». Баун стрельнул глазами в сторону своего знакомца. «Я не считаю мистера Киттима безумцем», — произнес он, хотя и с явно кисловатым видом. Вон, даже губы скривились. Я тоже посмотрел в ту сторону. Между уцелевшими волосами топорщились трупья сухой кожи, а лицо мучительно подрагивало, селись удержать свое текущее состояние. Киттим словно медленно расползался. Ситуация до абсурда безвыходная. Чтобы так выглядеть, так себя ощущать и не быть при этом безумным, надо быть безумным. «Преподобный Фолкнер — несправедливо осужденный человек!» — воскликнул Бауэн. «Я хочу единственное, чтобы свершилось правосудие, а справедливость увенчалась оправданием и освобождением. Справедливость слепа, но не тупа, Бауэн. «Иногда и то, и это», — сказал он, вставая. Ростом мы были примерно одинаково, хотя он был немного пошире. «Преподобный Фолкнер скоро станет символом нового движения, сплачивающей силой. С каждым днем в наши ряды приходит все больше и больше народа, а с людьми приходят деньги, власть и влияние. Сложного здесь ничего нет, мистер Паркер. Фолкнер — средство, я — конечная цель. А теперь рекомендую вам уехать отсюда и полюбоваться видами Южной Каролины, пока у вас есть такая возможность. У меня ощущение, что это может быть ваш последний шанс. Мистер Китим проводит вас до машины». В сопровождении Китима я шел через толпу. Телевизионщики успели упаковаться и уехать. К празднованию присоединились дети, шныряя в ногах у взрослых. Со стороны сувенирных столиков летела музыка, кантри на военно-патриотическую тематику, с призвуком ненависти и мести. Кто-то успел разжечь барбекю, и в воздухе плыл запах паленого мяса. Возле одного из мангалов, жадно вгрызаясь в хот-дог, стоял прилизанный брюнет. Я отвел глаза, прежде чем он успел почувствовать мой взгляд и обернуться. Это он следовал за мной из аэропорта в отель, и именно он указал на меня Эрлу Ларусу-младшему. И Атис Джонс, и Вилли Уайман подтвердили. Ныне покойный Лэндрон Мобли, помимо того, что был клиентом Эллиота, являлся также бойцовым псом Бауэна. Похоже, помогал он Ларусам и вылавливать Атиса, как раз накануне гибели Мариен. Так что между Ларусами и Бауэном намечалась определенная связь. У машины я обернулся к Китиму. Он уже надел очки, скрыв за ними глаза. На земле между нами лежал какой-то предмет. Китим указал на него пальцем. «Ты что-то обронил». Это была черная ермолка с красным и золотым ободком, со следами крови. Когда я парковался, ее здесь не было. «Не мое», — сказал я. «Советую прихватить. Уверен, ты знаешь кого-нибудь из старых жидяр, которые рады будут ее заполучить. Возможно, она им ответит на кое-какие вопросы». С этими словами он отошел и, сложив два пальца правой руки пистолетиком, стрельнул в меня. «Не прощаюсь», — сказал он. — Еще увидимся. Я подобрал с земли ермолку и отер ее от грязи. Имени на ней не было. Но я знал, откуда она могла взяться. Доехав до ближайшего шопинг-центра, я позвонил в Нью-Йорк. Когда рабочий день закончился, а Эллиот со мной так и не связался, я решил отправиться на его поиски. Первым делом приехал к нему домой. Но застал там лишь работников, которые сказали, что сами его второй день не видят, и что, судя по всему, нынче он дома не ночевал. Тогда я отправился обратно в Чарльстон, решив пробить по компьютеру номер машины той мадам, с которой на неделе видел Эллиота за ужином. В номере я сел за ноутбук и, проигнорировав уведомление о поступившей почте, сразу залез в интернет. Номер машины я ввел в три базы, общедоступные NCI и CDB Infotech, а также Subtrace, не вполне легальную и, как следствие, более дорогую, но зато и более полезную. Запрос в Subtrace я пометил флажком и менее чем через час получил ответ. Оказывается, Эллиот дискутировал с некой Адель Фостер, проживающей по адресу B3 Drive 1200, Чарльстон. Адрес я зарядил в GPS-навигатор и выехал в пункт назначения. Номер 1200 оказался внушительного вида неоклассическим особняком, чуть ли не позапрошлого века, с фасадом из раковин, скрепленных известковым раствором. К парадной вела царственного вида двухъярусная лестница, которую сверху прикрывал козырек со стройными белыми колоннами. Справа от дома стоял знакомый внедорожник. Я медленно взошел по ступеням и, остановившись под сенью козырька, позвонил. Звук эхом плыл по передней, пока не затерялся в уверенном постукивании каблуков по паркету. Дверь отворилась. Я бы не удивился, увидев перед собой угодливого вида чернокожую служанку в чепце и переднике. Однако мой взгляд упал на женщину, с которой в мой первый чарльстонский вечер о чем-то спорил Эллиот Нортон. Паркет в пустой белой передней темнел, как вода на снегу. «Слушаю». Я вдруг понял, что не знаю, о чем говорить. Я даже толком не понимал, зачем сюда приехал, помимо того, что ищу Эллиота. При этом внутренний голос шепнул мне, что спор, свидетелем которого я невольно стал, безусловно, выходил у них за рамки работы, и между ними было нечто большее, чем просто отношение адвоката с клиентом. Одновременно с тем, впервые увидев ее вблизи, я утвердился еще в одном своем подозрении. Она носила траур. Добавить шляпку с вуалью, и облик вдовы будет завершен. «Прошу прощения, что отвлекаю», — выговорил я. «Меня звать Чарли Паркер, частный детектив». Я полез было в карман за удостоверением, но меня остановило движение ее лица. Нельзя сказать, что выражение смягчилось, но что-то в нем неуловимо мелькнуло. Так иногда дерево под ночным ветром пропускает сквозь ветви лунный луч, и тот на мгновение выхватывает из темноты и озаряет голую землю. «Так это, видимо, вы и есть», — спросила она тихо. «Тот, которого он нанял». «Если вы имеете в виду Эллиота Нортона, то да, он меня нанял». «Это он послал вас сюда?» Враждебности в ее тоне не было. Напротив, я даже вроде расслышал что-то похожее на печаль. «Нет, просто я вас видел, как вы с ним пару дней назад разговаривали вечером в ресторане». Лицо ее тронула улыбка. «То, чем мы занимались, разговором можно назвать с большой натяжкой. Он сказал вам, кто я». «Честно говоря, я не сообщил ему, что видел вас вместе, но я запомнил номер вашей машины». Она чуть насупилась. «Как предусмотрительно с вашей стороны. Вы всегда так поступаете, следите за женщинами, с которыми не знакомы». Если она рассчитывала меня этим смутить, то ее ждало разочарование. «Иногда», — признался я, — «пытаюсь с этим покончить, но слабоволие иногда сильнее нас». «Так зачем вы здесь?» «Подумал, не видели ли вы Эллиота?» На ее лице мелькнуло беспокойство. «Нет, как раз с того вечера. Что-нибудь случилось?» «Не знаю. Можно я зайду, мисс Фостер?» Она удивленно моргнула. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Постойте, дайте-ка угадаю. Точно так же, как вы узнали, где я живу». «Боже мой, вообще ничего нельзя утаить. Все на виду». Я ждал, вполне готовый к тому, что нас закроет передо мной дверь. Но она посторонилась и жестом предложила войти. Я шагнул следом за ней в переднюю, и дверь тихо затворилась. Здесь не было никакой мебели, даже вешалки для шляп. Впереди лестница уходила на второй этаж, к спальне.